Трэшер погружается в бездну. 10 апреля 1963 года атомная подводная лодка ВМФ США «Трэшер», самая современная по тем временам, навсегда скрылась в пучине Атлантики. Истинные причины бесследного исчезновения лодки и 129 членов экипажа не выяснены до сих пор. Есть только версии. Утром 9 апреля 1963 года погода стояла безветренная. На небе ни облачка. Водная гладь Атлантического океана серебрилась в лучах солнца. Подводная лодка, выходившая из гавани Портсмута, напоминала гигантскую хищную рыбину, всплывшую на поверхность. Размеры громадины впечатляли. Субмарину нарекли «Трэшер», так называют морскую лисицу из семейства акулиих, подходящее название для боевой подводной лодки. Капитан-лейтенант Джон Уэсли Харвей впервые командовал таким судном. В 35 лет, в 1950 году он окончил военно-морскую академию, став восьмым в списке лучших выпускников. До «Трэшера» Харвей 3 года прослужил на «Наутилусе», первой американской атомной подводной лодке, и принял участие в походе подо льдами Северного Ледовитого океана. Командиром «Трэшера» его назначили еще за 3 месяца до того, как он впервые смог с ней знакомиться. Если пробное плавание пройдет нормально, лодке в течение нескольких месяцев предстоит обследовать воды Северной Атлантики. 9 апреля предстояло первое испытание. Субмарина должна была совершить 2-дневное погружение в водах восточного побережья США. На борту «Трэшера» не было вооружения, зато людей, не считая команды, оказалось больше обычного. 3 офицера с верфи, представитель штаба и 18 гражданских лиц, в основном инженеры и техники, всего 129 человек. «Трэшер», хотя и не была первой атомной американской субмариной, стала первой из тех, которые задали моду на привычные сегодня обтекаемые формы. С нее начался отсчет нового класса атомных подлодок. Никто тогда точно не знал, на какую глубину способна погрузиться лодка. Не менее 330 метров, считали многие, это показатель в 3 раза превышает те, на которые были способны субмарины времен Второй мировой войны. Первое задание «Трэшера» заключалось в погружении на максимальную тестовую глубину. Сопровождал субмарину небольшой катер «Скайларк», задачей которого было следить за лодкой и играть роль спасательного судна. Находясь под водой, лодка связывалась со «Скайларком» по подводному телефону, функционирующему посредством звуковых волн, генерируемых электричеством. Это единственное средство постоянной связи было очень ненадежно. Многие сообщения принимались искаженными, если вообще достигали адресата. В 12:30 «Трэшер» и катер находились примерно в 50 километрах юго-восточнее Портсмута. Звучит команда на погружение, и в несколько мгновений субмарина исчезает под водой. Пока лодка погружается на первые 10 метров, экипаж осуществляет глобальную проверку всех систем. Прежде всего, прогоняются тесты на водонепроницаемость, позже подвергаются контролю привод и управление. К 21:00 все проверки окончены, подводная лодка и сопроводительный катер держат курс на юго-восток. Их цель — самый край материкового цоколя. Там, где морское дно резко обрывается вниз, в бездну, «Трэшер» сможет осуществить погружение на максимальную глубину. 10 апреля в 7:45 утра лодка находится приблизительно в 350 километрах от Портсмута. Катер стоит прямо над ней. Море спокойно, дует легкий северный бриз. В 7:47 «Трэшер» начинает погружение на максимальную тестовую глубину. Харвей передает на катер, что собирается пробыть под водой 6 часов.

В 9:40 Уотсон спрашивает капитана Хекера, не пора ли сообщить об исчезновении Трэшера в штаб ВМФ. Хекер делает последнюю попытку. Он бросает за борт ручную гранату. Ударная волна всколыхнет глубины, что послужит Трэшеру неукоснительным требованием всплыть на поверхность. В ответ тишина. Лишь в 10:45 Хекер решается, наконец, запросить по радио военно-морскую базу. Сообщение, принятое на базе, возвестило о крупнейшей катастрофе, происшедшей на американском флоте в мирное время. На поиски подводной лодки тотчас отправились самолеты и специальное судно. В 15:35 в Пентагоне, в кабинете адмирала Джорджа Андерсона, руководителя военно-морскими операциями, раздался телефонный звонок. Положив трубку, Андерсон в течение получаса проинформировал о чрезвычайном происшествии всех важных военных чинов и политиков, включая президента Джона Кеннеди. Поиски продолжались. 5 эсминцев, 1 фрегат и 2 подводные лодки дополнительно были направлены в поисковую зону. Только на исходе дня политикам и военным, наконец, стало ясно, произошла катастрофа. В 17:30 приходит сообщение с Рикавери. В 7 милях южнее того места, где еще в 9:17 находился катер, на поверхности воды обнаружена масляная пленка. Чуть позже там вылавливают несколько кусков пробки и пластика. Пробкой, служившей изоляционным материалом, была выложена вся внутренняя часть корпуса Трэшера, а обнаруженный пластик обычно использовался на атомных подводных лодках для защиты от радиации. Еще перед отплытием командир подлодки Харвей получил строгий приказ, что бы ни случилось, сообщить о себе 10 апреля в 21:00. Но и в условленное время никаких сигналов. Потеряна последняя слабая надежда. Утром 11 апреля поисковые корабли снова находят масляные пятна и другие предметы, среди которых перчатки, которые надевают в реакторной. В 10:30 адмирал Андерсон выступает перед прессой и официально объявляет о потере атомной подводной лодки. Один из журналистов спрашивает его, могли ли на глубине выжить люди. Ответ адмирала звучит как приговор. Думаю, нет. С этого момента 129 человек считаются не пропавшими, а погибшими. Президент Кеннеди в своем выступлении выражает глубокое соболезнование семьям погибших моряков. В пятницу 12 апреля на верфи в Портсмуте приспустили флаг. Верфь на несколько минут замерла. Матросы и солдаты стоят смирно, рабочие снимают защитные каски. Случай с Трэшером не только крупнейшая катастрофа ВМС США в мирное время, но и вообще ужасающее по числу жертв трагедии. Впервые затонула атомная подводная лодка. Скорее всего, именно последние обстоятельства, больше, чем все остальное, вынудило американских военных лихорадочно искать ответы на два вопроса. Почему она затонула и где может находиться?